Жизнь как пространная дорога, бредем по ней куда-то не спеша. Но плачет нежная душа, она страдает в ожидании Бога. Она страдает в ожидании Бога. Но жизни этой путь недолгий, дурна жизнь наша или хороша. А беспокойная душа, она все больше и больше жаждет Бога. Она все больше жаждет, жаждет Бога. Когда в пути сотрутся ноги, остановите вашей страсти шаг. И благодарная душа утешит вас, в себе открывши Бога, утешит вас, в себе открывши.